Глава 22. Звонок в дверь. Я выбегаю на балкон, Дима уехал. Настойчивей. Начало 11-го, кого это принесла нелегкая? Может, и не открывать? Еще более настойчиво повторяют с той стороны. Ладно, посмотрю в глазок, чего гадать. Эдуард Витальевич? Конечно, я открываю дверь. А что случилось? Вид у мужчины немного помятый, что ли, и глаза лихорадочно блестят. Случилось, Лизонька, случилось. Катастрофа. Вы просто обязаны мне помочь. И, не дожидаясь моей реакции, начальник буквально врывается ко мне в квартиру, не забывая и меня с собой потянуть за руку. «Это кухня? О, да у вас гости, я смотрю». «Были гости, но уже ушли», — осторожно отвечаю я. «Так что у вас случилось?» «Отлично, что ушли. Давно?» «Нет, только что. Я не понимаю, что происходит». «Великолепно. Значит, давайте ставьте чай. А я сейчас наведаюсь к вам в ванну и расскажу, что случилось». Я молча выполняю все, попутно размышляя, не нужно ли кому-нибудь позвонить. Этого товарища я знаю еще меньше, чем предыдущего. «О, так это спаленка, да? А свет где? Вот он. Кровать заправлена. Вы еще не ложились, да? Да тут диван еще есть, подушки так идеально поставлены. Ага, в ванной и туалете тоже никого нет». «Эдуард Витальевич, простите, но что вы делаете? Мы не в офисе сейчас у вас дома. По какому поводу досмотр? Поведение мужчины удивляет сверх меры». «Все нормально, Лизонька, все прекрасно. Мой чай? Спасибо». Начальник хватает мою именную кружку и заваливается на кухонный диван. «Печенье? Прекрасно. У меня дома что-то с едой совсем не очень. А ничего посущественнее нет?» «Не знаю. Сейчас посмотрю. Хочу сначала категорично ответить «нет», но не могу. Такие голодные и жалостливые глаза на меня смотрят. Могу предложить разве что бутерброды с колбасой и сыром. О, еще две сосиски завалялись. Я, сказать по правде, не особая кулинарка». «Ничего, замуж выйдешь, наймет тебе муж повара. А пока тащи все». Милостиво машет рукой Эдуард Валерьевич. Я двигаюсь по кухне, вопрошая у самой себя, почему не выгоняю. «Держите. Томатную пасту хотите или сметану? Я кетчуп и майонез не ем». «Валяй. И называй меня на «ты». Я тебя старше всего на 5 лет». «Ммм, как вкусно. Обалдеть. 100 лет ничего подобного не пробовал». «А что вы...» «Недовольный взгляд?» «Хорошо. Ты хотел. Так и не сказал ведь?» «А, забей. Я соль хотел попросить по-соседски, да передумал». Это, наверное, самый странный вечер в моей жизни. Я и мой начальник уплетаем заветренные сосиски с колбасой из одной тарелки и весело запиваем все это чаем почему-то также из одной кружки. Эдуард Витальевич оказывается таким веселым в неформальной обстановке, что разговор как-то очень быстро переходит в дружеский. И, глядя на этого товарища, у меня в голове не возникает мысли об его неуместности нахождения среди простеньких обоев и штор. Наоборот, после напряженного вечера с Димой, когда я следила за каждым своим движением, теперь я полностью расслаблена и действительно отдыхаю. Не знаю, как я отреагирую на все происходящее в понедельник или даже завтра, но пока мне хорошо, действительно хорошо. «Слушай, Лизок, а, быть может, фильм какой-то посмотрим, а?» «Да, в целом можно. Пошли в комнату. На диване удобнее. Но учти, огромной плазы в пол стены, как у тебя, у меня нет». «О, а ты откуда знаешь? В окна мои подглядываешь». Мужчина подозрительно сощуривает глаза. «Ага!» – засмеялась я. «Очнись! Каким образом? Видела, как грузчики тебе ее затаскивали». «А, ну тогда ладно». «Эдуард Витальевич, хорошо. «Эдуард, так ты скажешь, чего вообще пришел-то? Скучно одному дома стало?» «На ты называть собственного начальника очень коробит, а вот болтать с ним по-дружески совсем не коробит». «Можно и так сказать. Видел, как к тебе этот твой хлыщ заходил. Решил разбавить вашу компанию, предложить посидеть втроем». «Моему удивлению нет конца. Я настолько ошарашена, что решаю пойти в ванную, привести мысли в порядок и подумать, в каком подтексте стоит воспринимать услышанное. Меня не было всего пару минут, но от силы 5. Разморенный мужской организм уже спал вовсю на диване. Что ж, не будить же тебя. Будем надеяться, что ты не храпишь. Ноутбук я так и не выключила, умылась, переоделась и завалилась спать на кровать.